Новые трофеи. Аккуратно прижавшись к полуразрушенной стене, Серк медленно выдохнул. Влажный воздух, что все так же регулярно поступал из вентиляции ковчега в сектор заброшенного поселка, тянулся в легкие, пахнул ржавчиной, старым бетоном и чем-то еще теплым, металлическим. Кровь. Она все еще капала с лезвия керамического клинка, а голова мертвеца все так же валялась на потрескавшемся покрытии. Ее мертвые глаза были широко раскрыты, как будто даже после смерти этот охотник все еще не верил в случившееся. Серк медленно, аккуратно, почти лениво вытер клинок о штанину убитого. Не из брезгливости, просто все должно быть чисто. Оружие, которое так выручает, нужно уважать. Да и чистый клинок не оставляет следов. Осторожность прежде всего. Он знал, что ему не стоило этого делать. Если бы эти охотники просто пробежали мимо, если бы они не сунулись в его поселок, если бы не потянулись к тому комбинезону, то вполне возможно, Серк бы их не тронул. Но они были слишком уж жадными и думали только о наживе, а этого молодому пареньку было достаточно. Они сами потревожили его ловушки, они сами привлекли его внимание, а значит, они сами выбрали свою судьбу. Убрав верный клинок в ножны, закрепленные на его спине, из-за чего теперь даже силуэт парня казался сутулым или горбатым, Серк медленно осмотрелся. Сейчас его интересовали трофеи, та самая добыча, что досталась ему. И кто-то мог бы сказать, что произошло это практически без его собственного участия. Но это было далеко не так, ведь он сам заготовил все эти ловушки и предупреждающие знаки. И это было не так-то и легко сделать, особенно для 14-летнего мальчишки. И первым делом его интересовало оружие, что теперь может пополнить его собственный арсенал. Старые мечи-мачете, но и все еще годные для использования. Один самострел, неплохая штука, как и десяток болтов к нему. Ножи. Один из них был с хорошей сталью, другой – с зубчатыми краями, резал как зверь. Комбинезоны. Старые, потертые, но добротные. Собирая нежданную добычу, на которую еще утром даже и рассчитывать не мог, Серк методично осматривал тело каждого мертвеца, проверяя карманы, завязки, карманы в ботинках. Был, конечно, тут и сюрприз – те самые познавательные браслеты – которые все погибшие носили на запястье правой руки. И паренек прекрасно понимал, что ему нужно будет их спрятать, и все только потому, что кто-то может начать искать пропавших, и лучше ему заранее сделать все так, чтобы никаких следов от них тут не осталось. Но главной и весьма радостной находкой для него были те самые плоды, которых чужаки принесли с собой целую охапку. И это явно была добыча из той самой плодовой рощи, куда теперь повадились ходить жители из 114-го поселка, гладкие, тяжелые, чуть пахнущие кислым. И только думая о них, он чувствовал, как слюна набирается во рту. Ведь это была хорошая охота. Но долго здесь задерживаться не стоило. Серк быстро сложил добытое, подкинул нож на ладони, взвешивая его, и скрылся среди руин, перенося все свои трофеи в убежище, как будто его тут и не было. Но вскоре он вернулся, так как ему было необходимо избавиться от тел погибших. Сейчас они были никому не нужным мусором, а потом станут гнить и вонять. А ему разве это нужно? Нет. Именно поэтому Серк, решительно выдохнув и не глядя на то, что уже наступали сумерки ночи, принялся перетаскивать погибших от его рук в сторону зеленой зоны. Он уже прекрасно знал о том, что есть место, куда можно эффективно спрятать все эти трупы. Да, их было всего трое, но парень понимал, что утром через территорию заброшенного поселка проходило именно пятеро таких охотников. Учитывая одного сбежавшего, можно было понять, что куда-то запропастился еще один. Так как вернулось из зеленой зоны всего лишь четверо, можно было понять, что один явно погиб где-то в гуще этой самой буйной растительности. А учитывая уже протоптанную дорожку до этой своеобразной плодовой рощи и практически полное отсутствие потенциальных угроз на этом маршруте, по крайней мере в ближайшее время, Серк прекрасно понимал, что было только одно место, где этот пропавший индивидуум мог остаться навечно. Видимо, эти умники действительно сунулись именно в то место, где сам молодой паренек в прошлый раз обнаружил присутствие той самой очень опасной мошкары. Если это так, то его оружие и вещи можно будет потом оттуда забрать. Но только тогда, когда эта самая мошкара переберется на новое место. А это было возможно только в том случае, если Рой отвлечется на что-то новое. Сумерки уже ползли по заброшенному поселку, окрашивая руины заброшенных домов в серо-багряный цвет. Будто сама ночь сочилась из разбитых стен и щелей. Серк двигался осторожно, неслышно, только слабый шорох ботинок по пыльному бетону выдавал его присутствие. Он не любил задерживаться в таких местах, особенно когда освещение постепенно ослабевало. Ночь на ковчеге приносила с собой других хищников, и не все из них были столь разборчивы в своей добыче. Первым телом был тот самый охотник, попавший в ловушку с самострелом. Серк взял его за плечи, приподнял, перекинул через спину. Его вес был уже привычным для молодого паренька, так как этот человек был достаточно худощавым и невысоким. Так что все было нормально. Да, тяжело, но вполне терпимо. Поэтому он понес тело, обходя торчащие из земли арматурные прутья, пробираясь сквозь заросли, где бетонная крошка давно смешалась с мягким перегноем и заросшим мхом. Он уносил это тело куда дальше, вглубь зеленой зоны, к тем самым гигантским мухоловкам. Ведь предстоял чуть ли не целый пир для хищных растений. Когда он оказался на месте, слегка раздвинув кусты, серк подошел к одному из черных провалов между корней. И тогда окружающие его растения вдруг ожили. Мягкие, влажные, почти бархатистые щупальца поднялись навстречу добыче. И это просто подтвердило подозрение парня о том, что эти растения ориентируются не только на движение поблизости, когда кто-нибудь может зацепить их, так называемые сторожевые усики. Скорее всего, сейчас все зависело именно от того, что от тел убитых охотников еще пахло свежей кровью. И как только серк скинул тело, мгновенно сработали ловушки растения. Его гибкие щупальца вцепились в добычу, а тонкие отростки заскользили по коже мертвеца, проверяя, жива ли жертва или будет ли она оказывать хоть какое-то сопротивление. А потом с треском и хлюпанием затянули его в черную пасть той самой части растения, которую можно было бы назвать желудком, так как именно там и переваривается добыча. А серк на секунду остановился, прислушиваясь. Тихий, гулкий хруст костей был почти мелодичным. Попутно, пока это весьма своеобразное существо в виде хищного растения насыщается, он собирался подобрать, что осталось здесь от прошлых жертв данного растения. Ведь он уже прекрасно знал о том, что под корнями в той самой почве уже должны быть старые кости. После каждого своего пира мухоловки оставляли их после переваривания. Но так как сейчас это растение было занято перевариванием новой добычи, серк аккуратно, не торопясь, принялся разгребать влажный грунт у основания растений. И вот они. Кривые, прокрученные, словно чем-то разъеденные, некоторые все же покрыты высохшей пленкой. Серк вытащил одну из черепных коробок и резко встряхнул ее. Зубы были на месте, хорошо, он добавит их к своим сторожевым столбам, как предупреждение, чтобы те, кто снова сунется в его территорию, знали, здесь не ждут гостей и никому и никогда не прощают ошибок. Ночь все же так же стелилась по развалинам поселка, окрашивая его силуэты в густой бездонный мрак. Серк шел обратно той же дорогой, что и раньше. Добытые им кости он пока что высыпал под одну из полуразрушенных стен. И сейчас ему было не суть важно то, что практически мертвая тишина все-таки висела в воздухе. Но отдыхать ему было пока что рано, ведь здесь все еще оставалось два тела. А он не любил оставлять работу, особенно подобную незаконченной. Второго мертвеца серк также унес на своей спине. Этот красавец едва не вышел прямо к убежищу паренька. И ему пришлось использовать имеющийся у него запасной самострел. Для этого у него были своеобразные отдушины, которые можно было использовать как вентиляцию для его подвала. но они были достаточно широкие, чтобы паренек мог через них высунуть взведенный самострел и выстрелить. Да, первым выстрелом паренек едва не промахнулся, так как тот пытался в тот момент повернуться. Как результат, выстрел пришелся ему в бок, но вторым он уже попал именно туда, куда прицелился. Ведь согнувшийся от боли в ране, охотник просто не мог резко дернуться в сторону, чтобы увернуться от приближающейся к нему на острие болта смерти. Так что теперь он был просто мертвым грузом, и его тоже ждало то же самое, что произошло с его более молодым товарищем. Еще одно хищное растение, еще одно кормление. Когда очередная мухоловка ощутила жертву, то она задрожала буквально всеми своими отростками. Ее щупальца поднялись, словно тонкие пальцы, готовые сомкнуться на шее жертвы. Они почти нежно коснулись тела мертвого охотника, словно прощупывая его, проверяя, а потом мгновенно вцепились и с силой затащили прямо в желудок растения, в самую его глубину, где уже плескалась довольно большая порция пищеварительного сока этого существа. Снова раздался негромкий треск, чавканье, и темный сок аж брызнул из закрывающегося желудка хищного растения. Заметив это, паренек тихо вздохнул. Работа сделана. Поэтому он практически сразу наклонился и принялся выкапывать из перегноя, что окружал корневище этого растения, кости, оставшиеся от прошлых обедов этого растения, которое вело себя сейчас больше, как какое-то хищное существо. Некоторые были совсем свежими, гладкими, еще не изъеденные временем, другие сухие и достаточно хрупкие. Достав все это, он аккуратно сложил их в мешок и вернулся в заброшенный поселок за последним трупом. Но когда Серк снова оказался на центральной площади, он остановился у тела, голову которого срубил сам. А когда он поднял откатившуюся в сторону коротко стриженную голову этого несчастного, который в своеобразной смеси жадности и паники, что вылилось в то, что он попытался, стараясь сбежать от угрозы гибели, еще и подхватить пару плодов, банально упустил тот факт, что со стороны спины к нему приблизился сам Серк, то на его замершее навечно лицо упало ночное освещение данного сектора. И тут его пробило. Сердце паренька почему-то заколотилось, словно в груди разорвалось целое гнездо ос. Легкие сдавило, и он просто застыл. Этот человек, этот охотник, это был он. В его памяти тут же произошла вспышка воспоминаний из прошлого. Он помнил этот слегка искривленный нос. Помнил это лицо. Когда-то именно этот человек и стал причиной того, что сам молодой паренек стал изгоем. Тогда ему было всего 13 лет, но он мешал матери устраивать свою жизнь после смерти его отца, который также пропал в зеленой бездне. И она даже не подумала о том, что в данном случае идет в чужую семью на попечение младшей родственницей. Ей было важно только то, что именно этот охотник будет ее содержать. А что мог ей дать молодой паренек, которого даже не собирались брать с собой на охоту те же охотники, которые ранее считали его собственного отца своим другом? Ничего. Именно поэтому она и сделала выбор, и Серк должен был умереть. И вот теперь этот человек, которого не так давно выбрала его собственная мать, избавившись от собственного сына, был мертв, по его вине. Было ли у него ощущение победы? Нет. Это была только холодная констатация факта. Серк вдруг понял, что стоит неподвижно, все так же держа в руках отрубленную голову, сцепив зубы буквально до скрипа. Его грудь ходила ходуном. Глаза паренька смотрели в пустые мертвые зрачки того, кто когда-то одним своим вмешательством решил собственную судьбу простого мальчишки. «Вот как!» – тихо прошептал он. «Вот так безжалостная судьба выворачивает дороги. Он не искал мести. Он даже не знал, жив ли этот человек, но теперь оказалось, что он мертв. Окончательно, и теперь все было кончено. Но легче ему на душе не стало, тем более, что после очередного убийства Серк просто не испытывал эмоций, только какую-то холодную и щемящую пустоту. Но сейчас было иначе, внутри что-то сдавило. И это было весьма неприятное, тяжелое ощущение, как будто он смотрел в слишком глубокую яму. и в ее темноте шевелилось что-то похожее на него самого. Он просто не ожидал этого, не ожидал того, что сможет вот так отомстить матери. Совершенно случайно, как будто судьба сама взяла его за руку и провела по этому пути. Но почему же ему сейчас было так мерзко? Этого он не понимал. А что теперь? Серк с трудом сглотнул. Он должен был закончить свою грязную работу. Значит, ему все равно нужно донести тело до последней мухоловки. Привести тело этого охотника, который сам сделал свой выбор, поставив мать Серга перед выбором и буквально заставив ее изгнать собственного сына. К той же участи, что и остальных несчастных, что сделали глупость, нарушив установленные правила. И тогда все будет кончено. По крайней мере, именно с этим делом. Да. Он уже и сам понимал, что таким поступком фактически разрушил ту самую семейную жизнь собственной матери. И теперь ее ждал весьма серьезный сюрприз. И даже более того. А ведь теперь, после смерти очередного кормильца, ее ждет весьма тяжелая жизнь. Тем более, что сразу появятся те, кто сразу же проведет определенные параллели между смертью отца Серга и его смертью. То есть ее могут банально обвинить в том, что именно она является причиной гибели тех, кто берет ее на содержание. Как уже говорилось ранее, представители охотничьей братии являются очень суеверными, они очень чувствительны к таким вещам. Как результат, матери Серга теперь предстоит столкнуться с последствиями своего же выбора. Хотелось бы ему посмотреть ей в глаза, чтобы понять, что теперь она чувствует, что ощущает, когда наконец-то поняла, что в данном случае сама оказалась на его месте, на месте изгоя. Нет, ее не станут изгонять из поселения, но теперь ей самой придется искать работу, чтобы прокормить себя, возможно, что даже весьма грязную и сложную. И другую ей просто никто и не станет доверять, так как это просто никому не нужно. Но сейчас ему было необходимо унести это тело отсюда, чем он и занялся. И потащил обезглавленный труп по уже знакомому ему маршруту именно туда, где тело этого ранее весьма успешного охотника уже ждала такая же судьба, как и всех тех, кто ранее нарушил зону интересов того, кто занял определенную территорию. Тяжелая, окоченевшая масса безжизненно билась о его спину, заставляя Серга оставлять за собой более явственные и глубокие следы. Усталость уже давала себя знать, и молодому пареньку казалось, что потолки этого яруса ковчега, вроде бы находящегося на достаточно большой высоте, практически готовы рухнуть на его плечи. А в воздухе уже витал сладковатый запах разложения. Этот человек еще не так давно был живым и был даже кем-то важным в поселке, который даже в жизни самого Серга занимал определенное место. Теперь же это был всего лишь бесполезный кусок мяса, который он нес к телам, кто сожрет его без остатка. Кто бы мог подумать о том, что все события приведут именно к такому результату? Никто. Даже сам Серг не мог думать о подобном, особенно в последнее время. В зеленой зоне было тише, чем обычно, будь то эти странные, в чем-то даже жуткие растения уже ждали его. Будь то уже чувствовали, что он идет, и Серк со своей ношей все же приблизился к гигантской мухоловке. То ее щупальца, казалось, зашевелились еще до того, как он сбросил труп. И как только он ослабил хватку, как извивающиеся лианы молниеносно ухватили тело, хруст, чавканье, эти своеобразные хватательные щупальца начали натягиваться, втаскивая новую добычу глубже, туда, где ранее уже побывали белесые останки прежних жертв. Сам же молодой парень весьма равнодушно наблюдал за всем этим. Сейчас он уже не чувствовал ничего, только холодную необходимость закончить то, что уже начал. А когда растение окончательно поглотило тело этого несчастного, он принялся за старую привычную работу, аккуратно выкапывал обглоданные останки, отбирая среди них те, что были целыми. Длинные кости пойдут на укрепление столбов. Челюсти и ребра пригодятся для дополнительного антуража. А вся мелочь, вроде тех самых пальцев и позвонков, возможно, пригодятся для чего-то еще. Он методично складывал добычу в специально заготовленный мешок, не задумываясь о том, кому они раньше принадлежали. Теперь они были частью его мира, частью его укрепления позиций. А когда все было собрано, Серк собрал в отдельный мешок еще и мягкие перегнившие листья, которые заранее подготовил. Их влажная, расползающаяся мякоть была идеальной для того, чтобы затереть следы крови. А вернувшись обратно в заброшенный поселок, он взял подготовленные листья, подошел туда, где погиб тот, кто был им же и обезглавлен. Теперь тут была очень большая лужа крови, которую нужно было бы убрать, чтобы избавиться от лишних следов. Так что он присел и не спеша начал водить ими по металлу пола, по камням, по кускам бетона, по всему тому, где только могли остаться бурые разводы крови этого несчастного, который погиб-то, по сути, именно из-за своей собственной жадности. Так как тот самый молодой парень, который успел сбежать, полностью подчинился своим инстинктам и банально бросил все, постарался как можно быстрее покинуть опасную зону. Этот же умник застрял на месте именно потому, что в нем в тот момент боролась паника с жадностью. И именно это его и погубило. Практически уже перепревшие листья хорошо впитывали кровь, размазывая ее в грязь, смешивая с пылью и мусором, который впоследствии Сергу также будет нужно вынести как можно дальше, чтобы потом, кто бы ни пришел в заброшенный поселок, никто не смог бы понять того, что на самом деле тут произошло. Да, он понимал, что выживший точно расскажет, что его товарищи кто-то убил, расскажет, и вполне возможно, что ему даже поверят. Но есть определенная сложность. Если кто-то и придет сюда, чтобы найти следы погибших, то ничего подобного он тут точно не найдет. Этот факт заставит таких любопытных, разумных еще сильнее опасаться данного места. Та самая таинственность гибели этих охотников и полное исчезновение всех признаков их гибели заставит суеверных охотников бояться данной территории еще больше. А раз они будут бояться этого места, то и вести себя, даже если им и придется сюда заходить, будут куда осторожнее. Остатки крови, которая уже начала загустевать, он старательно собирал с помощью достаточно широкого куска тонкого пластика, больше напоминающего лопатку, и перекладывал в такой же пластиковый контейнер. Оставшиеся после нее разводы затирал перепревшей листвой. Так что скоро от всего того, что здесь произошло, не останется и малейшего намека, хотя паренек понимал тот факт, что интерес чужаков к этому месту теперь не исчезнет. Ведь они уже знали дорогу, а значит, придут снова. Прекрасно понимая это и наконец-то закончив заметать следы случившегося, Серк медленно и устало огляделся. Ему нужно было усилить оборону и полноценную защиту этой территории. Надо сказать, что он был рад тому, что его ловушка с комбинезоном все же сработала. И не только она, так что ему нужно переделать кое-что. Ведь их можно сделать лучше, именно поэтому, тяжело вздохнув, он поднялся и начал работу. И первым делом он собрал из имеющихся у него в запасе кусков металла маленькие металлические капканы, что теперь будут расставлены на подходах к его убежищу. Да. Он не был мастером в этом деле, так что некоторые из них сразу же сломались, но большинство все же было годно к использованию. Так что он перенес их в новые места, прикрыв каким-то мусором, весьма старательно выбрав участки, где были своеобразные выемки, в которые мог бы провалиться заявившийся в это место чужак. Так их будет труднее заметить. Дальше очередь дошла до ловушек с натянутыми петлями. Пара из них у него уже имелись. Но теперь Серк намеревался постараться увеличить их численность, чтобы постараться как можно сильнее перекрыть периметр вокруг своего убежища. И в первую очередь он изменил угол крепления найденных им ранее металлических тросиков, чтобы они срабатывали быстрее. Некоторые ослабил, сделав их еще менее заметными. И теперь, если кто-то снова придет сюда, то окажется в более сложном положении, чем это могло быть ранее. Но самым главным была защита его убежища. Для этого он целенаправленно прошелся по всему заброшенному поселку, собрав весь возможный мусор. Железные прутья, куски разбитых машин, обломки плит. Постепенно он перетаскивал их в нужное место, создавая баррикаду. Да, она не выглядела как полноценная преграда, скорее просто бесполезная груда хлама, которую никто не захочет разбирать. Но за этим мусором и находился укрытый вход в его подвал. Время шло, и когда он закончил, уже привычные сумерки ночи уже окончательно окружили руины заброшенного поселения. Именно в это время Серк последний раз осмотрел проделанную работу. Дополнительные ловушки были расставлены, следы произошедшего здесь ранее полностью затерты. Все возможные подходы к его убежищу полностью перекрыты всеми возможными способами. А учитывая то, что ему помогли те самые отдушины, через одну из которых ему и удалось двумя достаточно точными выстрелами из самострела избавиться от одного из незваных гостей, который едва не вышел прямо на вход в его убежище, паренек понимал, что у него есть необходимость постараться сделать еще как минимум пару-тройку таких же отдушин. И чтобы через них в его убежище не могла пробраться какая-то небольшая тварь. Как минимум в двух местах такие отдушины перекрываются мелкочерепными сетками, которые он старательно запирал изнутри. Зато если ему будет нужно, он всегда сможет выскользнуть через них и произвести весьма неожиданный выстрел из самострела. Вспомнив о том, как перекосило того самого охотника, которому он попал в бок болтом из самострела, Серк бросил взгляд в сторону того самого прохода, куда и убежал единственный выживший из этой группы охотников. Ведь он уже прекрасно понимал главное – они придут снова, они или другие, это уже было не суть важно. Главное заключалось в том, что он был в этом уверен, но если кто-то и захочет снова проявить излишнее любопытство, то теперь они не уйдут. Уж он-то об этом позаботится. Закончив все то, что он запланировал, и уже под утро Серк спустился в подвал, тщательно закрыв за собой вход. Сквозь те самые смотровые щели, которые позволяли ему через те самые отдушины осматривать ближайшую территорию, в помещение прорывался свет тех самых сумерек, вырисовывая на полу слабые тени. Легкий запах сырости и металла были привычными, почти успокаивающими. Он устало лег на свой импровизированный лежак, выложенный из мешков и старых тряпок. И как только он закрыл глаза, пришли сны. Те самые, которые уже давно не тревожили его разум. Сначала это были неясные какие-то размытые образы. Темнота, шепот, затем лицо, еще лицо, мать. Честно говоря, он уже почти забыл о том, как она выглядит, но теперь ее образ проступал ясно. Строгий взгляд, тонкие губы, всегда сжатые в недовольную линию. Те самые глаза, в которых к нему никогда не было тепла. И снова голос. «Ты мне нужен», при звуках которого он вздрагивал даже во сне. Эти весьма жестокие слова отдавались в голове паренька гулким эхом. И сейчас даже ее голос был какой-то глухой, холодный. «Ты мне нужен». И вновь перед глазами появляется образ того самого охотника, чье обезглавленное тело вместе с его головой он недавно скормил мухоловке. Это точно был ее новый мужчина, теперь тоже мертвый. Как и отец Сергея, черт. Да он уже и сам стал забывать то, как именно его назвали при рождении. Серк? Да, Серк. И этого достаточно. И вот снова лицо матери, теперь уже искаженное страхом. Так как она все же понимает, в чем и как ее могут обвинить. Первый ее муж, отец Серга, мертв. Теперь мертв и второй. Как много смертей нужно, чтобы люди начали шептаться. Как скоро она сама окажется гонимой, и будет ли она тогда вспоминать о нем. О том самом сыне, которого сама и прогнала, вряд ли. Что-то подсказывало ему о том, что она вычеркнула его из своей памяти сразу же, как только мальчишку повели к выходу из поселка, чтобы выставить его прочь и обречь этим на смерть. Он попытался отвернуться, пытался прогнать ее лицо, но оно не исчезало. Вот же. Серк проснулся резко, как от толчка. Окружавший его подвал был таким же, как и прежде, темный, тихий, безопасный. Слегка встряхнувшись, он медленно сел в своей постели, провел рукой по лицу, и его пальцы слегка дрожали. «Бред!» — хрипло выдохнул он пересохшим горлом. А потом взял кружку с водой, чтобы смочить гортань и немного успокоиться. Этот странный сон оставил в его душе весьма неприятный осадок. но у него была работа, так что он собрался, встряхнулся и внимательно осмотрел плоды, что достались ему после охотников. Их было почти два десятка. Надо сказать, что это был очень богатый улов, особенно в его положении. Так как он был один, а для него, чтобы собрать столько ресурсов, ему бы пришлось ходить в ту самую плодовую рощу несколько раз. А каждый такой поход – это определенный риск, который может достаточно быстро перерасти в смертельную опасность. Ведь он и сам уже прекрасно понимал, что сам факт того самого появления возле этих территорий двух архов уже должен был заставить насторожиться кого угодно. Однако сейчас ему было необходимо переработать этот своеобразный улов, слишком богатый, чтобы просто оставить. Так что он начал уже привычную ему работу и сначала разложил их на чистой ткани. Перебрал и проверил, чтобы они все были спелыми, чтобы среди них не было тех, что начинают подгнивать. Потом он взял заранее приготовленный для этого острый нож, аккуратно разрезал первый плод. Его густой сок пах сладостью, теплый и густой. Осторожно разделив его на половинки, он начал медленно извлекать мякоть, раскладывая ее на куски ткани, чтобы высушить. Так она сохранится дольше. Кожуру он тоже не выбросил. Она тоже может пригодиться. На отвар, на настой. Еда – это жизнь, а жизнь надо беречь. Он работал молча. Сон еще не до конца оставил его, но он гнал его прочь. Скоро он останется без охоты. Скоро здесь снова появятся чужие, ему нужно быть готовым. И он будет, тем более, что у него сейчас будет для этого определенное время. Ведь ходить в ту самую плодовую рощу в ближайшее время ему точно не стоит. Так что он займется поисками на территории того самого заброшенного сектора, где тогда столкнулся с архом, благодаря чему заполучил те самые два керамических клинка. Отдохнув как следует после того, что произошло в заброшенном поселке, паренек решил снова вернуться на территорию того самого сектора, где ранее обнаружил арха. И вернувшись на ту территорию, серк двигался осторожно, выскальзывая из своего укрытия или прячась обратно, словно беззвучная тень. Утро в этом месте было размытым, так как свет от осветительных приборов едва пробивался через грязные пыльные плафоны, превращая коридоры в лабиринт серых бликов и длинных теней. Он решил сегодня отправиться поглубже в заброшенный сектор, туда, откуда и появился в прошлый раз тот самый арх, который едва не выковырял паренька из той самой вентиляции, где он пытался укрыться. Именно поэтому он и собирался попробовать проверить то самое направление, так как хотел убедиться в том, что не получит оттуда каких-либо новых проблем, если вдруг оттуда появятся новые угрозы в виде тех же самых архов. Ведь не зря же есть такая поговорка о том, что там, где уже появился один арх, жди появления новых особей этого вида. Так как считается, что если эти существа высаживаются на какую-то планету, то выкурить их оттуда будет практически невозможно. Представители тех рас, которые уже сталкивались с этими существами, во время жизни в своих родных мирах быстро распространяли целые легенды о том, что захваченные архами планеты приходилось просто уничтожать вместе с этими жуками, которые, как какая-то легендарная, но космическая саранча, выхолащивали захваченные планеты буквально до голого камня. И это прямо говорило о том, что эти существа никогда случайно не появляются. Это серк и намеревался выяснить, но из-за возможных опасностей ему стоило заранее быть настороже. Так что когда он все же добрался до уже немного ему знакомых коридоров, то шаги парня стали еще тише. Так как он практически сразу заметил тот факт, что что-то здесь было не так. Он заметил это сразу, и все только потому, что на полу появились новые следы. Не от обычных и уже знакомых ему существ. Нет, здесь явно что-то волокли. И это самое что-то было очень тяжелое. Длинные полосы, борозды в пыли, словно кто-то перетаскивал тяжелые предметы. И серк прекрасно помнил о том, что раньше их точно не было. Значит, кто-то здесь уже побывал. И не так давно. Кто-то ходил, что-то искал и даже куда-то тащил свою добычу. Серк остановился, медленно провел пальцами по пыльному полу, эти следы были слишком свежими. Им было не более нескольких часов, и это было очень подозрительно. Вот только прямо идти по этому следу могло быть опасно. А значит, ему было необходимо найти решение. Ведь он не мог просто взять и уйти. Ему нужно было узнать, кто здесь хозяйничает. Но если он решит все же идти по следу прямо так, то может попасть в засаду. Или в какую-нибудь заранее подготовленную ловушку. В одну из точно таких же, какие подготовил сам для нежданных гостей. Размышляя над этим вопросом, он задумчиво поднял голову вверх. А вот и выход. Вентиляция. Решетка, что попала в его поле зрения, явно была немного расшатана. Это можно было заметить потому, как расположились следы возле ее углов, так как когда-то происходил тот самый периодический толчок воздушной массы. Во время переключения подачи воздуха ее слегка расшатывало из стороны в сторону, что и вызвало своеобразные потертости. Хотя старый пластик, что был расположен вокруг, уже потемнел от времени, он еще держался. Отлично. Медленно осмотревшись по сторонам, он вынул керамический клинок, аккуратно поддел решетку, закрывавшую проход в вентиляцию, вынул ее и, не издав ни звука, скользнул внутрь. Здесь было достаточно тесно и темно, да и пахнет ржавчиной и пылью. Но он знал, как передвигаться бесшумно, как не заставлять металл скрипеть под весом его тела, как скользить вперед, сливаясь с трубами и стенами. Так что он двигался вперед, следуя за следами внизу, ожидая момента, когда увидит тех, кто вторгся на ту территорию, которую он уже считал своими охотничьими угодьями. Кто решил, что здесь можно брать без разрешения? Что он увидит, когда пройдет по этому следу? Ответов на эти вопросы он еще не знал, но что-то витающее в воздухе сейчас подсказывало ему, что именно там, впереди, его ждет нечто большее, чем просто чужаки, начавшие шастать здесь, как у себя дома. Так что сейчас Серк аккуратно полз вперед, медленно, с предельной осторожностью. Металл этого вентиляционного короба под ним был холодным, покрытым слоем пыли и копоти, которые липли к его одежде. Да, вентиляционный коридор был узким, но он уже привык к таким условиям, ведь главной проблемой для него было именно не создавать шума и не допускать даже случайного скрипа. Каждое его движение было просчитано. Ладони плавно скользили по краям вентиляционного короба, ноги почти не касались поверхности, а дыхание стало таким легким, что казалось, он вовсе перестал дышать. По пути своего движения он старательно заглядывал в вентиляционные решетки, следя за тем, что находилось внизу. Коридоры, которые открывались его взгляду, были пусты. Его взгляду открывались старые разрушенные помещения, разбитая мебель, остатки пластиковых контейнеров, но что-то было не так, он чувствовал это. Тревожное ощущение вползло в его грудь, заставляя сердце биться тише. И тут он услышал его звук. Цок, цок. Цок. Очень ритмичный, но куда быстрее, чем у архов, с которыми он уже сталкивался, более легкий, менее угрожающий, но все же. Что-то в этом звуке заставляло его напрячься. Он замер, прильнув лицом к решетке, и осторожно выглянул наружу. Внизу, в одном из полуразрушенных коридоров, двигались они, жуки. Крупные, схожие с тараканами, про которых он как-то читал, но явно не совсем обычные. Их тела были гладкими, без характерной хитиновой брони, что делало их уязвимыми. Но при этом у каждого было по паре хватательных конечностей, тонких, подвижных, быстрых. Они метались среди мусора, перебирая обломки, переворачивая куски металла и пластика. Выбирали, они явно искали что-то и даже находили и вытаскивали. То старые платы, то куски проводов, даже металлические шестеренки и детали от механизмов. Затем они ловко цепляли это своими хватательными конечностями и быстро уносили в одном направлении, туда, где скрывалось их логово. Внимательно наблюдая за всем происходящим, Серк не шевелился. Он внимательно рассматривал все это. Судя по их повадкам, это были какие-то технические особи, не воины, не охотники, не убийцы, как те архи, с которыми он уже сталкивался, собиратели. Но зачем им все это? Что они строят и почему их стало так много? Внимательно отслеживая их перемещение, Серк чувствовал, что этот сектор скрывает больше тайн, чем он думал. И сейчас он смотрел прямо на одну из них. Он слышал о том, что архи старательно подстраивались под окружающую их ситуацию. Он постепенно продолжал ползти вслед за этими жуками, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. Да, эти жуки тоже не смогли бы ему как-то навредить. Но никто не мог гарантировать того, что рядом с ним не будет какого-то более опасного. И это был факт, который нельзя было сбрасывать со счетов. Этот вентиляционный желоб был узким, пыльным, пропахшим ржавчиной и гнилью. И Серк был вынужден постоянно лежать, прижимаясь к его металлическому каркасу, и его пальцы сжимали рукоять керамического клинка, а дыхание оставалось медленным и тихим. Он знал, один неосторожный звук, и все. Внизу все так же копошились технические особи архов. Бесцветные, слабо бронированные, но невероятно быстрые и проворные. Их хитиновые панцири поблескивали в тусклом свете аварийных ламп. Они тащили обломки металла, провода, плату с матрицами, оружие, все, что могло хоть как-то пригодиться в их логове. Их хватательные конечности двигались слаженно, точно работа машин. И внезапно, услышав какой-то странный, явно не вписывающийся в общую какофонию звуков, исходящую от этих своеобразных тараканов, и весьма подозрительный звук. Да и общий фон практически сразу изменился, ведь по коридору с весомым цокотом, что явно выдавало его массу, шагнуло нечто большее. И Серк снова замер, буквально мгновенно покрывшись липким потом, ведь это был боевой арх. Его броня была толще, чем у других, с глубокими прожилками, которые пронизывали хитин, словно древние рубцы. Он был выше, чем те, с кем Серк уже сражался, и двигался иначе, не просто живой, а разумный, осознающий пространство вокруг себя. Но главное было в его оружии, в тех самых ножнах, что были закреплены у него на груди. Имелось сразу два керамических клинка, но немного других, не таких, какие уже были у паренька. Не черные, как те, что Серк заполучил ранее. Эти были светлыми, почти молочно-белыми, с тонкими голубоватыми прожилками. Даже их лезвия были больше, шире. И Серку хватило одного взгляда, чтобы понять, эти клинки не просто острее. Они были совершеннее, их острие было более вытянутым. Края плавнее скошены, а материал выглядел прочнее и чище. И паренек вдруг почувствовал странную жажду. Ему очень сильно захотелось заполучить их, но дальше было еще хуже. На спине арха в тех самых креплениях его сбруи, которые ранее так заинтересовали паренька, красовался странный агрегат, выступающий, но казавшийся частью его тела. Сергу сначала показалось, что это был какой-то дополнительный щит, но потом он разглядел соединенную с ним тонкую трубку. Она шла в какой-то конструкции, закрепленной сбоку, и заканчивалась рукоятью. Это было понятно именно по той причине, что там имелись те самые выступы, что напоминали рукоять на керамических клинках. Как там подобное называлось, когда рукоять или даже все оружие подгоняли под определенного пользователя? Кажется, эргономика. Этот боевой арх время от времени дотрагивался до нее своей хватательной конечностью, как будто проверял наличие данного устройства у себя на спине. Ведь Серк пока что не знал, что это такое, но он знал одно. Если этот арх схватится за рукоять, то случится что-то плохое, очень плохое. Именно в это время парень почувствовал, как сердце бешено заколотилось в его груди. Неужели это какое-то оружие? Если же это так, то как именно оно работает? И главное, что еще умеют эти твари? Стараясь сдерживать свои эмоции, Серк судорожно вцепился в край вентиляционной решетки, не в силах отвести взгляд от странного арха, его оружия и этого странного агрегата у него на спине. Он уже и сам понял, что это был не просто случайный жук, это был представитель своеобразной элиты в сообществе этих существ. И если он хочет выжить, то ему придется научиться убивать нечто большее, чем просто тех архов, с которыми он ранее уже сталкивался. Напряженно разглядывая это существо, Серк все так же не двигался. Сейчас он был всего лишь частью вентиляционного желоба, сплошным сгустком тени, прилипшим к металлу, при этом стараясь даже не дышать, а внизу, в коридоре, практически под ним, неподвижно стоял боевой арх. И все это время, пока Серк его разглядывал, данное существо ни разу не шелохнулось, не издало ни звука. Но Серк буквально на уровне инстинктов почувствовал, что оно явно что-то заподозрило. Громоздкое, с массивной грудной пластиной, покрытой сероватым налетом, оно напоминало живую боевую машину. Передние лапы жука были чуть согнуты. Спинной хитиновый нарост с закрепленным на нем устройством слегка приподнят, а движение, казалось, сковывало напряженность. Все складывалось именно так, как будто этот арк что-то чуял. Возможно, тепло человеческого тела или движение воздуха от его дыхания. А может, просто инстинкт подсказывал жуку тот факт, что он здесь не один. Предположив подобную возможность, Серг буквально впился глазами в хватательные конечности этого существа. Одна привычно лежала на рукояти светлого керамического клинка, а вторая все так же время от времени осторожно касалась странного устройства у него на спине. «Что это за штука?» Все так же в его голове билась заполошная мысль. Так как само назначение того, насколько может быть опасен подобный агрегат, он сам мог попасть в более сложную и даже смертельную опасную ситуацию. И пока он размышляет над этим, коридор под коробом вентиляции все же практически полностью опустел. Вдоль коридора все еще сновали меньшие создания. Тараканоподобные носильщики, которые, склонив маленькие безглавые головы, тащили куда-то добытые вещи. Но этот боевой арх все так же не двигался, он ждал, словно знал, что нужно выждать еще пару мгновений. И тогда, когда последний тараканоподобный юркнул в дальний проход, боевой арх тяжело вздохнул, если такое было возможно для насекомого, и медленно двинулся следом за более мелкими особами. И в коридоре вот-вот должна была воцариться тишина. Свое сердце Серк почувствовал где-то в горле. Ведь сейчас он знал, что второго шанса для подобного, возможно, больше никогда не будет. И было у него своеобразное ощущение, что этот арх не уйдет далеко. И даже сейчас он мог в любую секунду остановиться и начать снова принюхиваться, снова осмотреться, старательно выискивая потенциальную угрозу. Серк глубоко вздохнул, резко пересчитал удары сердца и, резко отодвинув решетку, что закрывало вход в вентиляцию, прыгнул вниз. Ему даже показалось, что металл взвизгнул. Парень рухнул вниз, как тень, едва не сорвав своим телом ржавую вентиляционную решетку. И сжатый в его руке керамический клинок практически выстрелил вперед, одним чистым и плавным движением и практически беспрепятственно проходя сквозь бронированный воротник его брони, поражая шею. И хитиновая голова жука практически вспыхнула в свете, отлетая в сторону. Густая чернильно-черная кровь выплеснулась из разрезанных тканей, запятнав пол, стену даже самого Серга. Но это был не конец, так как даже без головы, даже в предсмертной агонии этот арх боролся. Несмотря на то, что головы у него уже не было, у этого жука произошла довольно серьезная вспышка рефлексов. Одна его хватательная лапа резко выхватила клинок, закрепленный на груди, и попыталась перечеркнуть пространство с той стороны от его тела, но паренек инстинктивно ушел перекатом в сторону. А вторая сдернула со спины странное устройство. Судя по всему, это действительно было какое-то оружие. Щелк, резкая вибрация ударила по воздуху, как раскат грома. Вспышка, слепящий свет. Ни огонь, ни электричество, просто белоснежная вспышка, будто разряд самого солнца. Серк замер, пытаясь понять, что происходит, ведь он был просто ослеплен. На мгновение мир вокруг паренька просто исчез, превратившись в одно сплошное сияние. А потом жар. Огонь, невидимый, но ощутимый каждой клеткой кожи. Луч, и он едва не прожег пареньку лицо. А металл за его спиной резко и довольно громко затрещал. Даже его волосы затрещали от жара, и в нос паренька ударил сильный запах паленых волос. Серк резко отпрянул в сторону, сбивая собственным плечом все еще стоявшего на ногах, но уже явно мертвого арха. Словно в ответ на его толчок жук еще раз дернулся, а его своеобразная рука сжала странное оружие в последний раз. Потом медленно ослабла. Глухой удар, и его бронированное тело, медленно покосившись, все же рухнуло на пол. И в коридоре снова воцарилась тишина. Кое-как проморгавшись, Серк еще пару мгновений не двигался. Его сердце все еще стучало так громко, что казалось, вот-вот прорвет грудную клетку. Потом он осторожно протянул руку. Это странное оружие арха все еще теплилось слабым, едва заметным светом. Странная трубочка. Рукоять удобная для хватательных лап насекомого. Сейчас ему было понятно, что оно точно не было сделано людьми. Но оно работало, и теперь оно было в его руках. Резко встрепенувшись, Серк вспомнил о том, что находится отнюдь не на безопасной территории. И именно поэтому ему не стоило терять время зря. Громоздкое тело боевого арха еще не остыло, и он уже срывал с него ремни. Прочные, как металл, но гнущиеся, словно тончайшая выделанная кожа. И именно сейчас он понял, что даже сама сбруя этого существа была немного странной. Она не выглядела сделанной руками. На ремнях не было никаких привычных швов, заклепок, только весьма своеобразные застежки. И у паренька сейчас было ощущение, что ее скорее вырастили, а никак не сшили. И та самая кобура, закрепленная на спине арха, в которой ранее покоилось странное оружие, напоминала гнездо. Мягкое внутри, покрытое плотным хитиновым каркасом снаружи. Потом очередь дошла и до самого этого странного оружия, которое он все никак не мог классифицировать. Серк аккуратно поднял его и тут же почувствовал, что-то жутко неправильное. Оружие было все еще теплым, не металлическим, холодным, как человеческие артефакты подобного рода, которые все еще могли бы встретиться в крупных городах, не пластмассовым, как старые реликты технократов, а именно теплым, как будто оно было живое. Однако сейчас, находясь в руках паренька, оно больше напоминало ему какую-то тщательно обработанную кость, обтянутую полупрозрачной кожей. Главная трубка, словно приросший к кости стержень, внутри которого что-то пульсировало. Рукоять не гладкая, но с естественными углублениями, идеально подходящая для хватательных лап боевых архов. На месте спускового крючка слегка бугристая пленка, покрытая сетью тончайших капилляров, как если бы оружие было живым и могло чувствовать прикосновение, а сам ствол... Это не было дуло в привычном смысле, это было нечто вроде хитиновой гортани, внутри которой теплился тусклый живой свет. И когда Серк случайно сжал рукоять сильнее, бластер еле слышно зашипел. Он даже вздрагивать не стал, просто сунул оружие в кобуру и затянул ремни на себя. «Разбираться буду потом». Задумчиво выдохнул он, сам прекрасно понимая, что такими делами лучше заниматься в более удобной и подходящей для этого обстановке. Тем более, что его заставил встрепенуться раздавшийся где-то в глубине пустых и заброшенных коридоров этого сектора звук. Цокот. Словно чьи-то многочисленные лапы касались металлического покрытия пола коридоров, постепенно приближаясь к нему. Серк быстро бросил взгляд назад и понял, времени нет. Он не мог оставаться здесь дольше. Не мог он снова и уйти в вентиляцию. Это был бы тупик. Да и выдавать свой способ наблюдения за перемещениями жуков ему тоже не хотелось. Ему оставался единственный шанс выкрутиться из этого положения, бежать. И он понесся прямо так по уже разведанной территории. Знакомый путь, полутемные коридоры, ржавый металл, покрытый подтеками непонятных жидкостей. Пол местами был прорван, уходя вниз, в те уровни, куда он еще не заглядывал. Но он уже знал этот путь. Он помнил каждый заваленный обломками поворот, каждую дверь, которая могла закрыться перед ним. И бежал он так, словно от этого зависела его жизнь, потому что все так и было. Разносящийся за его спиной своеобразный какофонии цокот постепенно множился. Он помнил о том, что насекомые чувствовали кровь, но теперь они заметили результат столкновения и теперь искали того, кто мог быть виноват в случившемся. Но он уходил прочь, куда быстрее, так как понимал, что ему было нужно не только вырваться отсюда, но и постараться замести следы. Поворот, еще один, рывок через полуразрушенную секцию какой-то лаборатории, а потом темный коридор, который вывел его в мертвую зону. Туда, где архи еще не обосновались, туда, где он был в безопасности, по крайней мере, пока что так и было. Сейчас же у него имелись новые трофеи за спиной, а это значило, что игра только начиналась. А в этот раз он не особо старался скрывать свои следы, пока не добежал до одного своеобразного перехода, в котором намеренно сделал несколько явно видимых следов, ведущих далеко в сторону. Это было нужно именно для того, чтобы, если за ним кто-то и погонится, то те самые преследователи оказались в тупике, так как они просто не смогут понять того, куда именно он делся. Сам же парень еще несколько раз обогнул запутанные коридоры и, едва сам не заблудившийся, выбежал к тому самому месту, где мог уйти на территорию границы зеленой зоны, и уже потом вернуться в свое убежище. Да, этот своеобразный груз в виде сбруи данного существа ему немного мешал. Все-таки керамические мечи, которые были у этого существа в руках, оказались более тяжелыми и длинными, чем все то, к чему он уже привык. И это его настораживало. Уже потом, гораздо позже, он узнал главный нюанс. Эти самые клинки были своеобразным отличительным знаком воинской доблести этих существ. И некоторые из этих клинков были чуть ли не именным подарком от их королевы лучшим офицерам. Черные клинки, которые у него уже были в наличии, принадлежали офицеру, так сказать, обычному полевому офицеру или начальнику стражи. Даже не личной стражи королевы, а просто стражи. А вот эти белые имели отношение к гвардии. К ударному штурмовому отряду архов. Это был офицер, которого мальчишка просто обезглавил одним ударом. Да, из-под тишка, да, подло. Но учитывая тот факт, что у него было еще какое-то оружие, которое можно было считать чуть ли не легендарным с учетом того, что люди в последнее время вообще использовали только самострелы, какие-то арбалеты и копья с мечами, можно было понять разницу. По сути, этот паренек обратил внимание на тот огненный шрам, оставшийся на стене после выплеска той самой энергии, едва не опаливший ему лицо, то ужаснулся. Да, керамический клинок тоже резал металл, но не так. Тут же дыра получилась весьма серьезная. И в одном месте она практически полностью прожгла стену. Да, полностью. А в стене вообще-то был металл толщиной не меньше, чем в той переборке, которая защищает поселение людей от вторжения монстров из зеленой бездны. Что же это получается? Остановить архов, если они захотят куда-то прорваться, будет просто невозможно, так как для начала стоит учитывать их экипировку и бронирование. Проверяя тот самый хитин, который он уже заполучил, паренек выяснил, что при попадании в эти хитиновые пластины болты самострелов просто рикошетят. Да, они не пробивают эту защиту. Может, какой-то стационарный мощный самострел все же пробьет такую броню, но есть нюанс. Вряд ли сами архи будут стоять и ждать, когда их пытаются убить. Учитывая эти керамические клинки, а также их оружие, противопоставить их атакам людям будет просто нечего. Даже спрятаться от них не получится. Да и как ты спрячешься, если при помощи такой штуки можно спокойно переборки насквозь прожигать? Слегка отдышавшись вентиляцией, когда он уже успел проскочить, опять старательно подняв вокруг по коридору пыльную бурю, чтобы замести свои следы, паренек принялся внимательно осматривать эту странную штуку, стараясь не поворачивать ее в свою сторону тем самым дулом, откуда выплеснулась энергия, оставившая тот самый огненный шрам на металлической стене. Этот аппарат действительно выглядел чужеродно, как будто его взяли и вырастили, или, возможно, даже выточили из цельного куска. Но было в нем что-то такое, что отличало его от всего того, что Серк уже видел ранее. Аккуратно проверяя его со всех сторон, паренек заметил кое-что, знакомое для себя. Символы на рукояти этого прибора, стараясь их обтереть от той самой слизкой жижи, которая заменяла кровь архам и все-таки попала на это странное оружие, парень зацепил какую-то защелку, и ему прямо в руки выпал практически такой же самый кубик, как те, которые он уже успел заполучить со сброей других архов, после чего с легким щелчком этот аппарат тихо пискнул, и на его боку погасли своеобразные огоньки, которые немного нервировали парня своим мерцанием. «Неужели тут есть какая-то взаимосвязь?» – задумчиво проворчал парень и снова постарался вставить этот своеобразный брусочек обратно в рукоять устройства. Надо сказать, что там имелись специальные выемки и пазы, и как-то по-другому или другой стороной эту своеобразную коробочку вставить в рукоятку данного оружия просто не получится. Предусмотрительно. Так называемая защита от идиота. Однако, когда он только вставил этот брусок на место и защелкнул защелку, этот агрегат снова пискнул, щелкнул и даже слегка загудел. По крайней мере, до тех пор, пока на его боку не замерцали те самые огоньки, словно он заряжался. Да, люди имели дела с электроприборами. Просто в качестве оружия использовали то, что попадало под руку, так что он достаточно быстро понял, что происходит. Эти самые брусочки – это были своеобразные аккумуляторы, скорее всего, именно для вот такого оружия. Только вот была одна проблема. Если они заряжаются, то значит заряд у такого оружия конечный. В момент включения этого устройства парень заметил еще и то, что количество огоньков, которые начинают мерцать в момент подключения и инициализации этого устройства к блоку питания, гораздо длиннее, чем светятся после того, как все закончилось. Там было как минимум еще два таких огонька, но они потухли.